победители, Таринские дайны», — громогласно объявили из динамиков. «Да», — подпрыгнул Тыри, с торжествующим видом вздернув к небу сжатый кулак. «Мы обыграли даже штурмовиков. Мы круты». «Да уж, обыграли, это очень верное слово. До чистой победы над такой командой нам еще очень далеко». Чего распрыгался? Насмешливо покосилась в его сторону Ания. «Это же не финал. Нас, если помнишь, сегодня ждет еще один тур, а противники слабее точно не станут». Тыри только отмахнулся. «Да какая разница? Надо радоваться тому, что есть, а не строить планы на поражение». Басха только возвела глаза к небесам, но, как ни странно, не стала ничего отвечать воодушевленному парню, а просто вышла вместе с нами с ринга и даже соизволила помахать зрителям, которые сегодня на удивление долго хлопали, одобрительно свистели и осыпали нас с трибун комплиментами. На Йорка и сейчас внимания никто не обратил. Ни охрана, ни судьи, ни организаторы, ну разве что зрители повсеместно умилялись, причем так громко, что не любящий лишнего шума Ши вскоре юркнул мне обратно за пазуху, так что оттуда теперь торчал только его пушистый хвост. Уже по дороге я услышал, как из динамиков прозвучали названия следующих команд, а еще спустя несколько сынов снова чуть ли не нос к носу столкнулся с дымом Хатхы. «Уйди с дороги», — процедил сквозь зубы мой, ну теперь уже, получается, враг. Я молча посторонился, а чуть позже, когда Дэм с командой спустились на ринг, мельком подумал, что по какой-то прихоти судьбы мы с охотниками почему-то еще ни разу не столкнулись на турнире. При этом что-то подсказывало мне, что это обязательно случится, и вот тогда нам вряд ли помогут хитрости и уловки, которые до поры до времени помогали не вылететь с соревнований. Третий тур начался вскоре после обеда, и на нем, как ожидалось, должны были встретиться 12 команд. Щеголи, Ленны, серо-красные разрушители, технари, одним словом, в четвертьфинал снова прошли все самые интересные лично для меня участники, включая тернийских охотников Дымахатха и тех самых иллюзионистов, на которых я обратил внимание еще в отборочном туре. Надо сказать, чистые маги разума, нечастые гости на магических поединках. Казалось бы, почему? Ведь это очень удобно, оглушить соперника ментально, внушить ему чувство страха, тревоги, неуверенности, а то и вовсе задурить мысли, чтобы тот не смог воспользоваться магией или ударил по своим, свято веря, что действует правильно. Проблема заключалась в том, что обычные магические поединки длились не более 10 минов, поэтому времени как следует настроиться попросту не хватало, не говоря уж о том, что на турнире встречались обычные, пока еще не слишком опытные студенты, а вовсе не матерые маги-менталисты. С ребятами с целительского факультета и с артефакторами дело обстояло похожим образом, в команды их брали лишь для того, чтобы хоть как-то укомплектовать группу. Поскольку на турнире и без того присутствовали профессиональные целители, а использование артефактов во время поединков было запрещено, то студенты-недоучки с этих факультетов стали не нужны. А если и нужны, то их главные способности на турнире были невостребованными, тогда как основную ценность представляли их второстепенные умения в виде способности выставить хорошую защиту, ударить огнем или молнией. Я, кстати, увидел на турнире немало ребят с первого курса, с которыми посещал одни и те же лекции, и заодно убедился, что многие из них, особенно те, кто входил в старший или младший род, как и положено, имели несколько ветвей развития магического дара. А вот иллюзионисты, другое дело. Они, в отличие от классических разумников, артефакторов и целителей, могли быть по-настоящему полезными. К примеру, своевременно отвлечь противника, обмануть, сымитировать атаку и подарить таким образом команде лишний шанс на победу. Еще я обнаружил, что мое второе зрение позволяет безошибочно отличить иллюзию от физического или магического объекта. К примеру, если маг посылал в сторону противника фальшивый огонь, то внешне пламя, может, и выглядело как настоящее, однако на магическом плане отличалось от него как день и ночь. Причем это касалось и стационарных, и движущихся объектов, и людей, и животных, и любых других порожденных иллюзионистом явлений. В магическом плане иллюзорное, скажем, стена выглядела для меня как полупрозрачная, размытая, не имеющая цельной структуры подделка. Иллюзорный камень напоминал по составу плотный дым, иллюзорная плоть всегда выглядела кукольной и ненастоящей, а порожденные иллюзионистами объекты типа огненного смерча, молнии или водяного хлыста и вовсе имели не яркий природный оттенок, а стабильный грязно-серый цвет, так что перепутать их было невозможно. Согласен, Скрив в свое время подобный фокус не прошел, его иллюзорная личина оказалась воистину безупречной, так что вычислил я его по ауре, а не по магическому умению. Но на турнире толковых магов этого направления не было, а усилия студентов-недоучек обмануть меня не смогли. Иллюзионисты, кстати, стали первой командой, которая вышла на ринг в рамках третьего тура. При этом рандом выставил против них великолепных снежных лэн, так что поначалу я даже не мог определиться, за кого же мне стоит болеть. На иллюзионистов я, прямо скажем, очень рассчитывал. Просто потому, что лично для нас это были намного более удобные противники, чем грозные красотки Тасхэ. Но, увы, парням на этот раз не повезло, потому что, судя по всему, Лина Тасхэ тоже умела каким-то образом распознавать иллюзии, так что обмануть ее не удалось, и снежинки уверенно закатали разумников в асфальт, разве что не попрыгав после этого сверху. Второй поединок был объявлен между столичными щеголями и гордецами, еще одной довольно приметной командой, в которой состояли как маги с боевого факультета, так и маготехники, и в том числе одна девушка-иллюзионист, которая уже неплохо себя показала раньше. В предыдущих турах ребятам удалось уверенно одержать победу над достаточно сложными противниками, однако со щеголями Десха им, к сожалению, справиться не удалось. Как и Ленны, Дракулы одержали уверенную и быструю победу, тем самым оставив достаточно громкую заявку на дальнейшее продвижение по турнирной таблице и став одними из фаворитов соревнований. Третий бой прошел между разрушителями и умниками, закончившись быстрым и бесславным поражением последних. Следующими на ринг вышли технари и виртуозы, которые довольно долго соревновались в искусстве создания сложных големов. Причем и те, в принципе, имели неплохие шансы на победу. Но у технарей, как я уже говорил, был в составе сам Илон Навхэ, председатель нашего дуэльного клуба и одновременно неплохой боевик-универсал с отличным набором атакующих умений, поэтому в конечном итоге они все-таки разбили чужих големов в пыль и стали четвертой командой, которая прошла в полуфинал. Пятыми победителями, к моему немалому сожалению, оказались тернийские охотники и Демхатхэ, которым все-таки удалось в долгом и сложном поединке одолеть искусных и изобретательных хитрюк. Ну а наш бой стал на сегодня последним. И в качестве противников нам на этот раз достались горные лорды, которые, кстати, тоже имели неплохие шансы попасть в число победителей. Все дело в том, что они, как и снежинки, представляли собой узкоспециализированную команду из потомственных водников и воздушников из все того же рода Тасхэ. Только там сражались исключительно девушки, тогда как здесь в команде собрались одни парни. При этом по уровню владения магией и по характеру магических умений обе команды были практически идентичны. По стихиям ничем не отличались, скрытых умений ни разу не показывали, ну разве что парни намного чаще и увереннее использовали водную магию, а их ледяные щиты существенно превышали по толщине таковые у девушек. При этом объективно лорды по всем показателям были сильнее, быстрее, опытнее нас. Их атаки были способны смести с ринга команду первогодок в кратчайшие сроки, а прочность щитов оказалась такой, что даже все вместе мы вряд ли сумели бы их пробить. Тем не менее турнир есть турнир, так что на ринг мы, разумеется, вышли. И Йорк снова сидел у меня на плече, настороженно принюхиваясь и заодно присматриваясь к нашим новым противникам. «Проигрывать надо достойно», — усмехнулся Тыри, когда лорды заняли свои места. Такие же надменные и молчаливые, как снежинки, только красивыми костюмами демонстративно пренебрегшие и даже не ставшие надевать на этот поединок драймарант. Вместо него на них были надеты тщательно отутюженные черные брюки, стильные ботинки и ослепительно белые рубашки, на которых виднелась крохотная эмблема старшего рода Тасхэ, франты и снобы. Потому что на нас они смотрели с нескрываемым превосходством, прекрасно сознавая, что даже в дружеской дуэли мы им не соперники. «Что будем делать, Гурта?» — тихонько спросила Басха, когда над рингом поднялся защитный купол. Что делать держаться, сколько можно?» — буркнул вместо меня Нален. «Пусть народ запомнит хотя бы то, что мы не сдались». «Уурш!» — неодобрительно проворчал Йорк, услышав его слова. «Шансов ноль», — также тихо проговорил Квин, взывав в уши еще один недовольный возглас. «Я знаю этих парней. Их командир уделает нас одной левой». Я вместо ответа лишь покосился на молчаливых противников, оценивая их ауры. Что ж, ребята и впрямь были сильны, так что в открытом бою нам однозначно ничего не светило. Да, быть может, Парни были несколько стеснены в выборе стихии, да, им были доступны в полной мере только вода и воздух, но сила рода в отношении них вовсе не являлась пустым звуком. Поэтому, пусть им не был доступен в полной мере огонь и земля, зато они могли объединять усилия и превращать свои основные стихии в настолько мощную силу, что бороться против нее будет все равно, что плевать против урагана. Именно об этом Ларха и говорил в свое время, когда мы спорили по поводу плюсов и минусов ограненных магических даров. В чем-то они безусловно оказывались ущербными, но в чем-то, наоборот, им не было равных. Так что на самом деле группа боевых магов, владеющих разными стихиями, нередко проигрывала группе родственников с резко усиленным, максимально чистым умением, даже если оно оказывалось всего одно. «Гурта, так что скажешь?» – нетерпеливо переспросила Басха, буквально за несколько мгновений до того, как на стадионе прозвучал сигнал к началу поединка. Я встряхнулся. «Работаем по прерывистой схеме. Дерс, Лархе, Сархе, на вас защита. Атаковать только по сигналу. Сархе, не экономь. От тебя понадобится все до последней капли. Лархе, прикрывай Дерса. Дерс, не вздумай проявлять инициативу. Это может плохо закончиться. Басха, твоя первостепенная задача – слушать меня и выполнять все, что я скажу, без раздумий. Потому что в конечном итоге все будет зависеть именно от тебя». Парни хмуро кивнули, а Ания кровожадно улыбнулась. «Я сделаю что угодно, если это поможет нам победить. Скажи только, когда». «Скажу», замедленно кивнул я, в последний раз прокручивая в голове варианты. После чего над рингом все же прозвучал гонг, и наш последний на сегодня бой начался. Как и ожидалось, лорды не стали себя утруждать изобретением каких-то сложных схем и атаковали нас в лоб. Все сразу. Предварительно, разумеется, озаботившись, достаточно простой, но эффективной защитой. Щит, как и снежинки, они предпочли сделать изо льда. Правда, не двойной, как девчонки, а всего лишь одинарный. Вероятно, потому, что серьезного сопротивления от нас не ждали. В принципе, оно и логично. Все свои умения мы уже успели продемонстрировать. Наши способности тайной не являлись. Силу наших ударов они тоже видели, наши щиты успели оценить. Так что по большому счету угрозы в нас не видели. А все, что им оставалось сделать, это испытанным способом нас заблокировать и спокойно дождаться, когда закончится отведенное на поединок время. Меня, разумеется, это не устраивало, поэтому, вопреки здравому смыслу, я решил использовать нестандартную тактику и вместо того, чтобы уйти в глухую защиту, заставил ребят работать на износ, почти на пределе сил, чередуя защиту с атаками, причем так, чтобы лорды осознали опасности, хотя бы двое из пятерых были вынуждены всецело сосредоточиться на щитах. Это оказалось нелегко. Одновременно ставить двойные и тройные щиты, попеременно образовывать в них тщательно просчитанные бреши, через которые то один, то другой из дайнов огрызался каким-нибудь заклинанием. Для такой работы требовался опыт, полное доверие друг к другу и абсолютнейшее спокойствие. Но мастер Скарт успел нас порядочно натаскать, поэтому, несмотря на то, что командир в итоге оказался другой, ребята все-таки смогли собраться с мыслями, позволили мне взять нить поединка в свои руки и действовали настолько слаженно и четко, что ни один из ударов лордов до цели так и не долетел, а те остатки, что все-таки до нас дотянулись, были успешно подавлены нашими щитами. Басхе я с самого начала велел не перенапрягаться. В ее задачу входило преимущественно отслеживание элементов из магии воды и своевременный их перехват. Магию воздуха она по возможности должна была вбирать в свой огонь и отбрасывать в сторону лордов. Тогда как на плечи Налена, Квинайтери легла непростая обязанность комбинировать и постоянно перестраивать щиты, ослабляя, меняя их положение и даже угол наклона, а потом по команде снова усиливать в указанных мною местах, чтобы максимально себя обезопасить. При этом каждый из них по очереди также и атаковал, чередуя периоды отдыха с периодами работы, как в свое время щеголи. Наши атаки, конечно, были не в пример слабее, чем у лордов, особого вреда им не наносили, но все же заставляли отвлекаться, сомневаться, подозревать и, само собой, предпринимать ответные меры. Безусловно, долго в таком режиме мы работать не могли. Мы на в 5-6 все, после этого даже двужильный Ларх и начнет выдыхаться. Но мне по большому счету требовалось не так уж много, я лишь хотел, чтобы лорды осознали, что бой легким не будет, и ожидаемо нарастили щиты, облегчили себе жизнь, минимизировали угрозу. И они буквально в первые два мы наблагоразумно это сделали. Причем, насколько я видел, даже выставили второй щит, воздушный, просто на всякий случай. И вот когда я окончательно убедился, что учили снежинок и лордов по одной и той же схеме, то все остальное было уже делом техники. Мы не на четвертом, продолжая внимательно отслеживать ситуацию и постоянно корректируя угол наших щитов, я повернул голову и внимательно посмотрел на терпеливо ждущего команды Йорка. Еще через сцен малыш уже был на полу и затаился в ногах стоящей передо мной Басха. К концу четвертого мына, как только я скомандовал приоткрыть щиты в нижней части и вдарить по лордам посильнее, Квин запустил в сторону противников самую мощную цепочку молний в своем арсенале, вынудив тем самым парней закрыться полностью. Одновременно с этим Йорк стрелой шмыгнул на ринг, в два счета добравшись до центра и оказавшись напротив ничего не подозревающих лордов. Ну а дальше малыш сделал то единственное, что мог. Он поднатужился и закричал, точно так же, как сделал когда-то в крепости Ровная. Офигенно громко, до дурения пронзительно, и на такой ошеломительно высокой ноте, что не только мы, даже зрители на трибунах скривились. Судьи от неожиданности оторопели и поспешили закрыть ладонями уши. Да и лордам порядочно досталось, ведь они, бедолаги, оказались точно на пути порожденной крошечным грызуном звуковой волны. Но самое главное, что произошло в этот момент, это то, что могучий ледяной щит, который окружал лордов непроницаемым куполом, в мгновение ока пошел глубокими трещинами, а потом и вовсе с грохотом разлетелся на куски, порядком ошеломив, ввергнув в состояние непродолжительно ступора и местами даже поцарапав не ожидавших такой подлянки лордов, которые внезапно оказались перед нами как на ладони. «Басха!» — гаркнул я, видя, что Ания тоже замешкалась. «Бей, Дайн, тебя задери!» Йорк, крикнув напоследок еще разок и сделав, так сказать, контрольный, тут же юркнул в сторону. Да и Басха, к счастью, опомнилась быстрее наших противников, после чего так же, как Йорк, поднатужилась и выбросила в сторону лордов такую струю непревзойденного, бешеного, воистину первородного огня, что спохватившиеся парни не успели толком отреагировать, тогда как их воздушную защиту огненная торнадо буквально смела, а затем яростно забушевала вокруг пятерых человек, вот-вот грозя превратить их в обгоревшие головешки. К счастью, Басха вовремя опомнилась, поэтому ее пламя все-таки никого не сожгло, а просто окружило обескураженных парней плотным кольцом, заключила в пять огненных коконов, очертила вокруг них победный круг, торжествующе взревела, а потом так же быстро опала, оставив на полу вполне узнаваемый, образованный сажей гигантский череп, при виде которого трибуны сначала пораженно застыли, а потом восторженно взвыли. ДНН. Мгновением позже разнесся по стадиону звук судейского гонга, означающий конец поединка, но в поднявшемся шуме, полагаю, его мало кто услышал. Дайны. Принялись скандировать зрители. Молодцы, Дайны, вперед, так держать, Дайны лучше всех. Я подхватил вернувшегося Йорка и, усадив его на плечо, мельком покосился в сторону беснующихся трибун, но люди, как ни странно, поддержали нас практически единогласно. Впрочем, если кто-то и остался недоволен таким исходом боя, то одинокие протестующие возгласы потонули в слаженном реве толпы, а победителей тем временем все не объявляли. Защитный купол вокруг нас так и не погас. Более того, основные судьи не смогли прийти к единогласному решению, поэтому, как в прошлый раз, были вынуждены собраться и устроить короткое совещание. Впрочем, могу их понять, такого поворота никто не ждал, да и участие Йорка в поединке не предполагалось. В правилах это прямо не оговаривалось, но как на это посмотрят организаторы, сказать было сложно, поэтому оставалось только ждать. Наконец совещание закончилось, и судьи с некоторым опозданием все же выставили оценки участникам. Победители – Таринские и Дайны. После короткой паузы объявил комментатор через динамики, после чего трибуны зашлись в совсем уж непотребном реве, а наши противники, напротив, дружно помрачнели. Поздравляем с прохождением в полуфинал. Уф, все-таки прокатило. Купол после этого наконец исчез, позволяя нам покинуть дымящийся ринг. Лорды, дружно развернувшись, ровным строем направились во свояси, тогда как мы также дружно переглянулись. После чего Нален покачал головой, глянул сначала на меня, а затем на Ши, и вполголоса бросил. «Ну, Гурта, ты даешь». Глава 13. На следующий день мы, без преувеличения, стали самыми популярными первокурсниками в Академии. После вчерашнего боя нас начали узнавать в лицо, наши имена были у всех на слуху, с нами хотели дружить, с нами всенепременно нужно было, если не пообщаться, то хотя бы поздороваться. А уж погладить Йорка или хотя бы коснуться его роскошного хвоста прямо с утра пытались все без исключения девчонки, которые только встретились нам на пути. Ой, какая пусечка, ну да чего же милый малыш, а можно погладить ему ушки, а дайте потрогать хвостик, а пусть он что-нибудь скажет. И вот так на каждом шагу. Особенно усердствовали в этом представительницы клуба любителей Йорков, которые утром в Адере подкараулили нас с Дерсом прямо у общежития. Нет, так-то их было всего десяток человек, но буквально со вчерашнего дня народу в клубе резко прибавилось, поэтому окружили нас не 10, а все 30 полоумных девиц, которые сходу нас буквально атаковали, требуя показать им настоящего Йорка. Заодно наперебой приглашали вступить в их дурацкий клуб. Настойчиво лезли к малышу, норовили его потискать или хотя бы дотронуться, постоянно галдели, шумели и вообще производили крайне неприятное впечатление. И ладно, если бы дело на этом закончилось. Так нет же, эти ненормальные доставали нас весь оставшийся день, буквально не давая проходу. Они подлавливали меня на переменах, следили за мной на улице. Они приставали уже ко всем пятерым в столовой, требуя предъявить моего питомца. Так что уже к обеду я решил отпустить малыша в парк, чтобы его не нервировали. Но ненормальные побежали туда следом, а затем принялись рыскать по кустам, сюсюкать, предлагать малышу всякие вкусности, присматривались к деревьям, громко его звали, шумели, вытаптывали газоны. Неудивительно, что Ши затаился и до позднего вечера носа оттуда не казал. Парни, к счастью, вели себя сдержаннее, хотя, конечно, знакомых и полузнакомых за этот день у нас резко прибавилось, особенно на старших курсах. Но что самое интересное, утром в Дуэре в столовой к нам подошла Лина Тасха и самолично поздравила с победой над лордами, а заодно пожелала успехов в полуфинале. Квин, увидев ее так близко, чуть ли не впервые на моей памяти растерялся и даже смутился, но быстро опомнился, после чего галантно встал из-за стола, вежливо поздоровался с Ленной и поблагодарил ее за проявленное участие. Ее, правда, как я понял, больше всего интересовал Йорк, но поскольку малыша я взять с собой не рискнул, то Ленне пришлось удовольствоваться обществом Лархы. Впрочем, насколько я мог судить, замена ее вполне устроила, поэтому они довольно мило пообщались, после чего красотка Тасхы попрощалась с нами и отправилась по своим делам, а на невозмутимой физиономии Квина появилось пристранное выражение. «Гляди-ка, Ларха влюбился», — хихикнул Тери, заметив, что творится с другом. Тот не обратил на него ни малейшего внимания. «Квиней, Кевин, ты что, правда втрескался?» «Еще нет», — задумчиво отозвался наконец Ларха. «Но у меня вдруг предчувствие появилось, я же менталист как-никак. Думаю, мне будет полезно на каникулах сходить к Наберу и посмотреть линии наших судеб. Такое впечатление, что они еще пересекутся. Ну если уж ты про Наберы заговорил, то это действительно серьезно», — улыбнулся следом за Дерсом Нален. «У тебя уже есть провидец на примете, может, мне отца напрячь, чтобы помог с контактами?» Квин также медленно покачал головой. «Я могу номер дать», — неожиданно предложил Терри, заставив нас удивленно обернуться. «Само собой, не для прямой связи, но я знаю, к кому можно обратиться, чтобы это было быстрее, чем и обычно». Он неожиданно смешался, осекся, словно сболтнул лишнего, но Ларха лишь спокойно кивнул. «Благодарю, не откажусь». Терри тут же залез в свой браслет, прямо на ходу набил короткую смс-ку, торопливо ее отправил, после чего погасил экран, шумно выдохнул и демонстративно засмотрелся в сторону, будто ничего особенного не случилось. «Интересно, откуда у Дерса такая информация?» Словно невзначай, поинтересовалась Аня. «Даже у моего отца нет под рукой номера, который мог бы быстро связать его с кем-то из Набера или их представителей. А наш Тери такой номер наизусть знает. Вам не кажется это странным?» У Тери отчетливо покраснели уши, но он все равно сделал вид, что вопрос его не касается. Тогда Басха наклонилась и, цапнув его за залевшее ухо, неумолимо потянула на себя. «Чего молчишь, Дерс, и не вздумай делать вид, что не в теме. Это ну ай, не надо», — взмолился Тери, когда вредная девчонка еще и скрутила его несчастное ухо в бублик. «Басха, отстань, мне нельзя про это говорить». Аня на удивление быстро отступилась. «Ладно, нельзя так нельзя», — фух, отчетливо выдохнул Дерс, ожесточенно растирая пострадавшую часть тела. «Только не думай, что я забыла, предупредила его Басха. «У каждого есть право на тайну, в этом я с тобой солидарна, но когда придет время, все тайное обязательно станет явным, так что будь готов к тому, что к этой теме мы еще вернемся». Три метнул на нее недовольный взгляд, но на удивление промолчал, не став ни спорить, ни оправдываться. Ну а вскоре прозвенел звонок, и нам волей-неволей пришлось разойтись, оставив накопившиеся вопросы на более подходящее время. В остальном неделя пролетела быстро и, можно сказать, без серьезных происшествий. Если, конечно, не считать того, что меня дважды вызывал к себе мастер Д и требовал пройти внеочередное обследование, того, что в 3Р у меня была продолжительная беседа с мастером Раа, а также того, что в параре со мной неожиданно связался Леннартен и также неожиданно извинился за то, что не смог ответить раньше. «Это не от меня зависит», — признался он, когда я поинтересовался, в чем дело. «Не знаю, в курсе ли ты, но у нас тут теперь что ни день, то какие-то сложности. С тем парнишкой вроде разобрались, причину реакции на препарат установили. С меня и твоего опекуна подозрения сняли. Расследование почти завершилось, и все бы ничего, но тут другой ученик получил серьезную травму на тренировке. Травмы в военной школе – дело обычное», – удивился я. «И синяки, и сотрясения, и даже переломы. У вас для того медицинские модули и стоят, чтобы избавлять учеников от подобных проблем». «Да, но основной модуль был в это время занят, там парнишка с нестабильным даром лечился, а вот второй, тот, что в учебном зале, к тому времени все еще был опечатан. Пока я доказывал проверяющим, что модуль мне нужен срочно, пока они запрашивали разрешение у начальства и снимали блокировку в общем, мальчишку пришлось сначала приводить в порядок самому, а уже потом, когда блокировку со второго модуля все-таки сняли, переводить его в капсулу. И ладно это, с мальчиком, хвала Терны, все в полном порядке. Так сразу после него второй вдруг заерепенился и во всеуслышание заявил, что у нас в школе еда плохая. Она что, была не свежей? Нет, вздохнул доктор. С едой все нормально, просто мальчишка избалованный. Компот ему, видите ли, не понравился. Дома ему такой не готовили. Вот он и сказал, что компот протух, и что кашу на завтрак дали вчерашнюю. Причем сказал он об этом родителям. Те, естественно, накатали жалобу. Жалобу быстренько спустили в министерство. Ну а поскольку проверяющие и так были на месте, то проверка началась по новой. А с пищеблоком сейчас все строго, посетовал он. В итоге они наших поваров наизнанку вывернули, вызвали на себя лабораторию, принялись брать мазки, смывы и пробы. Потом взялись за поставщиков, а попутно выяснили, что за последние 2 месяца сразу 3 из них потребовали пересмотра договоров, а на то время, что идут переговоры, приостановили поставки. Якобы цены на зерно с начала года поднялись, не урожай того другого третьего случился. Лен-директор, конечно, удивился, договоры заключены на год вперед, поэтому ни о каком пересмотре цен речи быть не может. А если они настаивают, то пусть тогда делают перерасчет на непоставленные услуги и возвращают разницу, тогда как мы просто будем искать других людей. Так те возьми и упрись. Мол, никакого перерасчета, цены выросли и оплаты по договорам едва-едва хватает, чтобы покрыть расходы. Сослались на какое-то древнее положение по провинции Басха, по которому в случае неурожаев действительно возможен пересмотр цен. Даже юристов прислали, судами грозятся, но при этом заказанный еще в начале года товар до сих пор не отпускают. И если бы у нас не было запасов, то с питанием возникли бы перебои. Нарк – это все-таки не столица, толковых поставщиков не так много, чтобы за день-другой нового найти. Но поскольку продовольственный склад у нас полный, то времени на поиск новых партнеров достаточно. Да и юрист в школе тоже есть, так что деньги рано или поздно мы вернем. Я только головой покачал, когда об этом услышал. Прям полоса неудач какая-то. И не говори, согласился Леннартен. Так что ты на Лена-директора не сердись, ему и без того не сладко. Он за последнюю неделю дома хорошо, если хотя бы день побыл, а так все в школе да в школе совсем эти крючкотворы его задергали. Ах, вот почему вчера я опять не получил от наставника ответа, поэтому вместо разговора по душам был вынужден ограничиться обычной смс-кой. Сочувствую, только и сказал я, когда доктор, поделившись наболевшим, умолк. Был бы рад помочь, да только не знаю как. Леннартен, кажется, улыбнулся. Ничего, у любого, даже очень глубокого колодца когда-нибудь найдется дно, так что нам останется от него только оттолкнуться и вынырнуть обратно. После мы еще немного поговорили, и он, пожелав мне удачи, отключился. А еще чуть позже я все-таки получил ответ от наставника. Это случилось вечером в Шанре. Просто короткое сообщение о том, что он за меня рад и желает победы в финале. Правда, насчет того, приедет он или нет, я уточнять не стал. Обычно он и так не забывал о своих обещаниях, но с учетом того, что я услышал от Лена Нортена, было бы логично предположить, что в эти выходные мы, скорее всего, не увидимся. И я не ошибся, утром в Сан-Рэлен Даорн так и не появился, а вот родители Трифтерин все-таки приехали, поэтому я смог их наконец-то увидеть и познакомиться, так сказать, лично. Они, кстати, очень молодо выглядели, я бы дал им не больше 30, смотрелись очень гармонично и вообще оказались на редкость красивой парой, где мама была миниатюрной утонченной и сероглазой блондинкой с осиной талией, а папа, напротив, широкоплечим смуглокожим великаном с густой копной почти что черных волос, лохматыми бровями и суровым лицом, которое, правда, при виде сына мгновенно смягчилось. Басха, кстати, тоже пришла на турнир вместе с отцом, так что вскоре, поскольку мы встретили ее в парке, процедура знакомства повторилась с точностью до последнего слова. При этом Ленарин Басха, официальный представитель рода Басха в Терине, оказался совершенно не похож на своего взрывоопасного Тана. И вместо коренастого крепыша, которым я его некогда представлял, перед нами предстал достаточно высокий, стройный, великолепно сложенный и, можно даже сказать, изящный джентльмен средних лет с аристократичными манерами, породистым лицом, плавной размеренной речью и хитрым прищуром серо-зеленых глаз, который совершенно не был свойственен его прямолинейной и в чем-то даже грубоватой дочери. Впрочем, даже если он и знал, какие отношения связывают меня с главой его рода, то внешне это ничем не проявилось. Лэн Басхэ вел себя с нами учтиво, говорил неизменно вежливо. С родителями Тыри, которые были неодаренными, вел себя как с равными. И вообще, производил впечатление исключительно благоразумного человека. У Квина и Нален родители, к сожалению, приехать не смогли, зато я имел честь познакомиться с родной бабушкой Лархе, достопочтенной Ленной Эмилией, старейшей леди из его многочисленного рода, а также со старшим братом Сархе, который явился на турнир вместе с супругой, элегантной и на редкость привлекательной Ленной Лятой. Как и на прошлой неделе, сегодня нам предстояло пройти два этапа соревнований. На первом планировалось провести с помощью рандома всего три боя между шестью победителями прошлого тура, разрушителями, столичными щеголями, снежными леннами, технарями, тернийскими охотниками и таринскими дайнами. По итогам этого тура должны были определиться финалисты. Ну а на втором этапе победителям предстояло еще раз сразиться друг с другом, чтобы поделить между собой призовые места. Нам с ребятами до этой недели, можно сказать, везло, жребий все три раза выбирал нашу команду или в середине, или в числе последних участников. Так что и здесь я надеялся, что у нас будет больше времени настроиться на очередной бой, да и в отношении сегодняшних противников появится шанс хоть как-то определиться. Однако в этот Санре нам, как назло, выпала сомнительная честь открывать турнир, название нашей команды впервые за три недели возникло на табло первым. Ну а когда там появилось название команды наших соперников, я и вовсе усмехнулся. Надо же, какое совпадение! Таринские дайны и тернейские охотники. Ну что ж, Дэм, вот мы и встретились. Полагаю, что не в последний раз. Когда мы оказались на ринге и встали напротив охотников, я окинул черно-золотых внимательным взором, но, признаться, так и не смог в полной мере оценить их потенциал. Нет, в целом команда вопросов не вызывала. Трое крепких боевиков с четырьмя прокачанными стихиями в арсенале, один новичок на подхвате и командир, по которому у меня имелось больше всего вопросов. Как бы странно это ни звучало, но за три предыдущих тура Демхатхе, как и я, практически не участвовал в поединках, взяв на себя исключительно руководящую роль. Максимум, что он себе позволил, это удерживать над командой мощный земляной щит, но о том, что у него есть этот вид магии, я и без того догадался, тогда как обо всем остальном информации практически не было. За все время нашего знакомства Дэм ни разу не проявил себя на моих глазах как маг. С учетом разницы в возрасте на занятиях в академии мы не пересекались, в школе Харантая я тоже обучался отдельно от других учеников. В крупных турнирах он не участвовал, так что информации в сети по нему было мало. На практике в крепости ровное в то время, как боевики тренировались на полигоне, Я под руководством мастера Ра усердно осваивал магию времени и пространства в лесу, ну а на военных играх использовать магию нам было запрещено. Вот и вышло, что Дыма я успел неплохо узнать как человека и даже немного как простого бойца, но совсем не знал его как мага. А все, что знал, оказалось известно со слов Три, а не Эквина, которые пусть мельком, но все же видели его поединки с друзьями. Исходя из того, что они успели заметить, получалось, что основной стихией Дыма, как и полагалось отпрыску старшего рода Хатхе, являлась магия земли. Однако при этом он довольно уверенно владел и магией воды, а точнее, магией льда, плюс однажды неосторожно продемонстрировал одно из умений магии воздуха. Надо сказать, три стихии сразу, даже для представителя старшего рода это большая редкость. Круче, пожалуй, были только полные универсалы, но их во всем Нарлейне по пальцам пересчитать можно, и вот в эту категорию Дэм уж точно не входил. Кстати, после той встречи в школе Харантаа я не на шутку задумался, а к какой же ветви рода Хатхе он принадлежал. Затем еще разок покопался в сети, где в открытом доступе имелись реестры с родословными основных ветвей всех старших и младших родов. Однако Дыма там не нашел и решил, что его семья, скорее всего, относится к достаточно дальней ветви по отношению к Тану. Но все же не настолько далекой, чтобы Леннарда не вел себя с ним, как с чужаком. Впрочем, в этом случае его умения выглядели еще более внушительно, чем если бы он являлся близким родственником мастера Дэ. А еще не исключено, что в его даре имелось также что-то из раздела спецдисциплин, раз уж все знакомые мне хатхы так или иначе демонстрировали это искусство. А вот теперь представьте, что перед вами находится команда, которая даже без явного вмешательства командира сумела за три первых тура играючи раскатать по рингу несколько неплохо подготовленных противников и при этом толком даже не вспотела. Четыре студента, из которых один явный новичок и которые даже вчетвером заметно превосходили нас, первогодок, по силе. Плюс ни разу не вступивший в бой командир, от которого тем более стоило ждать подвоха. В лоб, как и со штурмовиками или лордами, сражаться с ними было бессмысленно, да и небезопасно. Своего новичка они, приняв к сведению печальный опыт Арха и Усха, уже прикрыли со всех сторон. Щиты у Дыма были без преувеличения отменными. Слаженную атаку его боевиков мы, правда, скорее всего, выдержим, но наши старые уловки с ними уже не пройдут. Фокус с Йорком использовать во второй раз тоже не удастся. Мой собственный дар, к сожалению, оставался заблокированным, так что магия времени и пространства, как и магические фигуры, по-прежнему отпадали. Квин на данный момент являлся слишком слабым разумником, так что и на него рассчитывать не приходилось. Вода Басха нас не спасет, совокупная мощь магии воздуха от Налена, три того же Квина вряд ли станет большой проблемой для команды охотников. Огонь они в одиночку ничего страшного им тоже не сделает, а ничего другого у нас по большому счету за душой и не было. По всему выходило, что этот бой мы все-таки проиграем. По крайней мере, толковых идей, как вытянуть его хотя бы на ничью, у меня за последние две недели так и не возникло. Эмма тоже не смогла подсказать выход из ситуации, для полноценного анализа у нее, как и у меня, банально не хватало данных. А на ринг тем временем уже опускался защитный купол, тогда как главный судья вот-вот готовился подать сигнал к началу боя. Я уже всерьез настроился биться до последнего, надеясь, что тактика нашего последнего боя позволит продержаться до конца отведенного на поединок времени. Но тут Дэм Хатха неожиданно вышел вперед и, окинув нас насмешливым взором, крикнул: «Эй, Дайны, в первых турах вы сражались более чем достойно, но в этом поединке силы явно не равны». Мы озадаченно переглянулись. Что еще за выкрутасы? Дэм собрался поболтать, зрители на трибунах тоже недоуменно загудели. А вот судьи, как ни странно, промолчали. Похоже, выступление Хатха не слишком сильно нарушало регламент, потому что гонг, означающий сигнал к началу боя, так и не прозвучал. Мельком покосившись на основного судью и дождавшись от него разрешающего кивка, наш командир тоже выступил вперед. «И что с того? Мы хотим уравнять шансы», — широко улыбнулся Дэм и подчеркнуто мирным жестом развел руки. Зрители после его слов разволновались еще больше, а Нален подозрительно прищурился. «Зачем? Мы считаем, что выпускать команду первогодок против старшекурсников, а у нас маг-первокурсник всего один, да и тот уже достаточно опытный, было бы несправедливо. Конечно, правило есть правило, но нам претит сражаться с вами в таком виде, как сейчас. Это не престижно, и это не сделает нам чести. Поэтому мы хотим боя на равных. Насколько это возможно, конечно. Нален нахмурился, а потом снова оглянулся на судью, но не получил от него никаких знаков и снова спросил, что вы предлагаете. В порядке исключения, если, конечно, судьи не будут против, вежливо раскланился с рефери Дэм. Я хочу предложить поединок в формате двое на пятерых. Формально правила это не нарушит, поединок все равно будет групповым. Ну а то участников станет не 10, а всего 7, полагаю. В сложившейся ситуации можно сделать маленькое исключение, сугубо ради соблюдения приличий. Если вы согласны, то с нашей стороны будем участвовать я и Нисхатхе. После его слов из строя охотников выступил тот молоденький новичок, который вполне толково обращался с магией земли. «Ну а вы, — продолжил Дэм, — выступите полноценной группой, все вместе». Я недоверчиво хмыкнул. «Что за дела? Из чего такое удивительное благородство? Дэм своими руками собрался дать нам шанс выиграть этот турнир и пройти в финал? Что-то на него не похоже. Интересно, что на это скажут судьи?» Я следом за Наленом покосился на главного рефери, но тот остался спокойным. И как только Сархе обратился к нему за советом, знаком подтвердил, что, если все пройдет по обоюдному согласию, то он действительно готов сделать исключение. «Что скажете, народ?» Вполголоса поинтересовался Нален, когда нам дали целый мэн, чтобы обдумать предложение Хатхе. «Ловушка или нет, Дэм даже в одиночку уделает любого из нас, особо не напрягаясь», — проворчала Басха. «Если бы Гурта был сейчас в форме, другой разговор, а так мы его даже всей толпой не уложим, и он, гад, об этом знает. Хатхе намного старше и опытнее нас», — тихо уронил Лархе. «Да у него еще и целых 3 стихии в багаже, но впятером у нас есть хоть какой-то шанс», — так же тихо признался Сархе. «Тогда как в обычном бою мы однозначно проиграем, согласен. Остается вопрос, по какой схеме работаем, клином, как обычно, или все-таки растянемся по площади, лучше держаться ближе», — задумался я. «Защиту ставить проще, подпитывать легче, но в случае, если Дэм все-таки сможет ее пробить, а он, скорее всего, сумеет, то уложит нас одним ударом. Расходиться нельзя», — покачала головой Басха. «Если мы это сделаем, Дэм наверняка попробует вышибить тебя первым». Я поморщился, и без того прекрасно понимая, что со своим заблокированным даром являюсь самым слабым звеном, на защиту которого ребята вынуждены тратить лишние силы. И Басха не была бы собой, если бы лишний раз об этом не напомнила. «Тогда предлагаю смешанный вариант. Басха и Лархе встают на первую линию обороны, остальные идут во вторую. Почему именно Лархе вперед? Потому что у него есть магия разума. Это-то тут при чем?» – удивился Тыри. Я вкратце выложил свои умозаключения по поводу дыма, в том числе и о том, что из всех нас именно у Ковина самая путная защита от магии разума. Просто потому, что он сам разумник. «Ты прав», – не слишком охотно признал мою правоту командир. «Другого варианта тоже пока не вижу. Значит, принимаем предложение Хатха и смещаемся по схеме 2, а там будь что будет», — снова вздохнул Ане, когда Нален направился к рефери сообщить результат совещания. «Авось нам все-таки удастся поджарить этого надменного придурка и при этом самим не погореть. Только не делай глупостей, ладно?» — тихо попросил я, наклонившись к ее уху. Она также тихо фыркнула. «Я вообще-то на тебя рассчитываю». Я перехватил вопросительные взгляды от Тыриковина и молча кивнул. «Нет, про ее дарки бы я, само собой, не забыл, как и о том, что ей действительно может потребоваться помощь. К несчастью, сейчас эта самая помощь заключалась лишь в подаренном Эммой вселенском спокойствии, хотя, видит Бог, я бы без колебаний занял место Басха и попробовал Хатхе на прочность сам». Когда к нам вернулся Нален, кивком подтвердив, что все улажено, а затем вперед вышли Басха и Лархе, на лице дыма проступило явственное разочарование. «Гурта, ну как же так? Прятаться за спиной красивой Ленны – это не спортивно. Тебе не кажется?» Я не удостоил его ответом. «Ладно, как скажете», – не стал настаивать Хатха и тоже повернулся к рефери. «Мы готовы». Сразу после этого над стадионом запоздало прозвучал гонг. Трое оставшихся неудел охотников отошли на край ринга, демонстративно самоустранившись от схватки. Дэм с молоденьким напарником тоже заняли свои места, и первый поединок полуфинала наконец-то начался. Надо сказать, даже тут Дэм решил от чего-то выпендриться, поэтому не ударил по нам сразу, а вместо этого закрылся сложным многокомпонентным щитом. Причем сделал это на редкость эффектно, Быстро, легко, одним слитным и почти неуловимым движением. Просто раскрыл его, словно веер, и под удивленный гул с трибун продемонстрировал, что владеет магией всех трех стихий на более чем достойном уровне. Всего у его щита насчитывалось три идеально круглых, больших, похожих на гигантские тарелки, пластины, причем все они принадлежали разным стихиям. Две из них оказались непрозрачными, одна – угольно-черная и блестящая, словно сланец, тогда как вторая – ослепительно-белая, ледяная, свет которой резал глаза. А между ними виднелась еще одна, третья, только уже воздушная прослойка, которая давала Хатхе достаточно обзора, чтобы спокойно ориентироваться в обстановке. Самое же интересное заключалось в том, что защита оказалась не статичной, все три пластины достаточно быстро кружились в воздухе, причем и вокруг своей оси, и вокруг мага, образуя по периметру полноценную, практически непроницаемую для магии стену. Земля, лед, воздух, снова земля, причем с каждым оборотом эта круговерть стремительно набирала скорость, а затем еще и начала смещаться вверх и вниз, под углом, закрывая хозяина не только с боков, но и сверху. Признаться, я раньше ничего подобного даже близко не видел, поэтому, как и большинство присутствующих, искренне озадачился, а потом догадался посмотреть на защиту вторым зрением, обнаружил, что под первой стеной кружится, только в обратную сторону, еще одна, точно такая же, и почти сразу заметил, что компаньон дыма, словно нарочно, повернулся к нам спиной и закрыл глаза руками, словно не желая ни смотреть, ни участвовать в этом странном фарсе. Это что же, Хатхе решил сражаться один против пятерых, вот же позер. Тем временем Басха и Лархе все-таки ударили. Причем удар у них получился что надо, мощный, быстрый, уверенный. Лархе, по сути, перекинул часть своей магии Басха, тогда как она уже раздула из его ветра настоящий вихрь, почти сразу же превратила его в огненный смерч и со всей своей силы швырнула получившуюся смесь в невозмутимого Хатхе. К несчастью, его необычный щит с легкостью отвел ее огонь, да еще и так, что тот сначала подскочил кверху, а потом отлетел назад, в нас. С ревом промчавшись над головами Басха и Лархе, он со всей дури бабахнул прямо за нашими спинами. Да так, что, если бы я не отскочил, а парни заранее не озаботились усиленной защитой в том числе и с той стороны, то бой пришлось бы на этом и закончить. Вот Дайн, приглушенно ругнулся Сархе, когда следом за первым на наши головы обрушились сначала второй, а потом и третий огненные смерчи. Гурта, этот урод и правда метит в тебя, да уж вижу, но повлиять на это я при всем желании не могу. Приближаться к Басха и Лархе нельзя, у меня защиты не было ни против Хатхе, ни против своих же друзей. Смещаться влево или вправо тоже опасно, так я открывался еще больше. Оставалось только стоять на месте и надеяться, что к тому моменту, как Дэм все-таки решит ответить, у наших щитов сохранится достаточный запас прочности. А тем временем обстановка на ринге продолжала накаляться, причем в буквальном смысле слова. Поскольку Хатхе по-прежнему наотрез отказывался атаковать, а его напарник демонстративно самоустранился, то Басха и Лархе решили объединить усилия и принялись бомбить динамичный, успевший раскрутиться до воистину невероятных скоростей щит дыма уже вдвоем. Огонь, молнии, ветер, снова огонь. На Ленмитере пока не вмешивались, на них висела защита, без которой, как показала практика, против старшекурсников лучше не выходить. Но даже вдвоем они и Эйковин показали себя более чем достойно. Басха вообще себя не сдерживала в тщетных попытках отыскать в защите противника хотя бы крохотную брешь. Они с Лархе били и в лоб, и пытались подобраться сбоку, а попутно обрушивали на дыма целые огненные ураганы сверху. От щита в разные стороны летели огненные капли, на полу успели образоваться огромные жженые проплешины, вокруг которых росли острые ледяные колючки. Рядом гуляли настоящие огненные вихри, из которых то и дело стреляли цепные молнии, вылетали воздушные и даже водяные плети, безостановочно выскакивали мощные воздушные кулаки и полупрозрачные хлысты. Адем по-прежнему стоял на том же месте, сложив на груди руки, смотрел на нас и спокойно улыбался, никак не реагируя на попытки его задеть. И вот тогда я наконец понял, что именно он задумал и почему так легко подарил нам эту непонятную фору. Он просто давал нам возможность себя показать. Был настолько в себе уверен, что до поры до времени не считал нужным не то что отвечать, а даже замечать старательно пытающихся до него дотянуться первогодок. И это сводило все наши усилия на нет. показывала нас рядом с ним совсем уж слабыми и неопытными сопляками, наглядно демонстрировала ту бездонную пропасть, которая отличала нас, малолеток, от полноценного, великолепно подготовленного выпускника одной из наиболее престижных академий Норлейна. И я бы даже признал за ним право считаться лучшим. Согласился бы, что как маг Дэм и впрямь чрезвычайно хорош. Возможно, я даже испытал бы по отношению к нему толику уважения, если бы в один прекрасный момент он издевательски не рассмеялся и не крикнул из-под щита: «Ну что, мелюзга, сдаетесь или все-таки начнете сражаться по-настоящему?» «Вот урод», — скрипнул зубами стоящий чуть впереди и сбоку от меня Три, когда с поверхности одного из щитов Хатхи сорвалась огромная каменная сосулька и, лишь краешком задев щиты Басхайковина, со всей дури шарахнулась об пол буквально у нас под ногами. От удара осколки брызнули во все стороны. Несколько умудрились застрять в щитах прямо у меня перед носом. Один из них все-таки пробил защиту Налена и чуть не клюнул его в ногу. Тогда как Дэм на другом конце ринга снова рассмеялся, после чего обрушил на нашу пятерку такой шквал ледяных и каменных обломков, что мы приглушенно выругались. От такого напора щиты, что у Сархисдерсом, что у Басхасларха, отчетливо просили. Поверхность их явственно задымилась. Местами, как мне показалось, в защите стали проступать первые трещины, за которыми вскоре пойдут и полноценные дыры. Как на первой линии обороны держались они Асковином, вообще не представляю, но Хатха и этого показалось мало. Желая нас раздавить, уничтожить, причем не только физически, но и морально, он еще больше усилил напор, отчего я почти перестал различать стоящие впереди силуэты ребят. Вокруг нас воздух сверкал и искрился всеми оттенками черного и алого. Там же бушевало одновременно и жаркое пламя, и ледяной ураган. Местами они сталкивались, и тогда либо лед поглощал пламя, или же огонь отбрасывал его прочь. Но лед почти сразу возвращался, начиная бить по нам с удвоенной силой. И пламя начало постепенно отступать, сдаваться, уступая свои позиции напористому врагу, а потом и вовсе почти исчезла, наглядно свидетельствуя, что даже наша упрямая королева вот-вот была готова сдаться. А потом я заметил, что с аурой Хатхи творится что-то непонятное. Она неожиданно стала шире, ярче. Вместо того, чтобы просто окружить дыма, в точности повторяя его силуэт, она от чего-то потянулась вперед, к нам. Правда, от Ковина, едва столкнувшись, сразу отпрянула, словно что-то в нем ей не понравилось. Да Тыри попросту не дотянулась. Налена тоже почему-то обошла стороной. Тогда как Басха чужому напору неожиданно поддалась, после чего ее аура тоже ярко вспыхнула и неожиданно таким мощным рывком раздалась в стороны, что у меня отчетливо ёкнуло сердце. Черт возьми, так и знал, что у этого мудака есть в загашнике еще одно умение. Я молча выругался, увидев, как в какой-то момент ауры они и дыма сцепились друг с другом, словно бешеные псы, которым слишком долго не давали добраться до противника, с такой неистовой яростью, что у меня перед глазами цветные пятна заплясали. Аура дыма при этом выглядела заметно темнее, плотнее, насыщеннее. Однако у Басха она оказалась шире раза в три, поэтому ей не составило труда обхватить ауру Хатхи со всех сторон и, заключив ее в крепкие объятия, с силой сдавить, как железные тиски, куриное яйцо. Не знаю, учили ли Басха навыкам ментального боя, но, судя по тому, что я видел, что-то такое ей все-таки преподавали. Потому что действовала девчонка быстро, уверенно, зло. Ее аура полыхала все ярче и ярче, да и огонь вокруг нее отчетливо воспрянул духом. Однако я только спустя пару ударов сердца понял, что именно с ней творится. А когда сообразил, что к чему, то выругался уже в голос. Внимание! Тут же проснулась в моей голове Эмма. Отмечаются признаки дестабилизации магического дара субъекта Басха. Рекомендуется провести экстренную коррекцию. Ты можешь это сделать? Нет, Адра. У меня нет доступа к ее дару. Я могу лишь зафиксировать наличие изменений, тогда как для коррекции потребуется настройка. Дайн, вас всех задери. Что она делает? Пораженно застыл Три, когда Басха вдруг резким движением запрокинула голову и выпрямилась. Лица ее я не видел. Однако ее аура уже охватила почти половину ринга, и в ней буквально корчилась, сжималась и болезненно скукоживалась аура дыма Хатхи, который определенно не ожидал от девчонки такого ответа. «Меня больше интересует, как она это делает», — пробормотал Нален. Парни, естественно, ауры видеть не могли, для них оставались доступны лишь внешние эффекты, но даже они опешили, когда вокруг ней неожиданно взвился бешеный столб ярко-красного пламени, от жара которого не только у нас, даже у стоящих поодаль охотников волосы затрещали. Нечто подобное я уже видел на турнире G1, но тогда это был обычный огонь, пусть и очень мощный. Тогда как здесь, не знаю, в жизни ни с чем подобным не сталкивался. Вторым зрением этот столб воспринимался не просто как магия, а как нечто почти живое. Причем крайне агрессивное, едкое, злое. И настолько смертоносное, что у меня волосы на затылке зашевелились. Неудивительно, что оказавшийся в непосредственной близости от этого странного пламени Квин сразу же шарахнулся прочь и, отпрыгнув назад, поспешил укрыться под нашей общей защитой. «Дайн!» — в шоке выдохнул он, ввалившись под щит на Лена и Три обгоревшим, насквозь прокопченным и растерянным до нельзя. «Она творит что-то невероятное, в жизни такого не видел. А вы посмотрите, что с Хатхе!» — воскликнул Три. Я быстро обернулся и, едва взглянув на стремительно угасающую ауру дыма, понял, медлить больше нельзя. «Стой, Гурта, ты куда?» — сразу в три голоса гаркнули парни, когда я вывернулся из-под щита и что было сил рванул к Басха. С ума сошел. Я вместо ответа нырнул в злое пламя, чуть не задохнулся от неистового жара и, с трудом добравшись до Басха, что было сил дернул замершую в неестественной позе огневичку на себя. «Эмма, настраивайся на нее, срочно. Или нет, дай ей найнит. Окружи ее дарной нитом, слышишь, он хотя бы на время ее стабилизирует». А Ния как стояла, так и повалилась навзничь, запрокинув мертвенно-бледное лицо к небу и уставившись на меня широко раскрытыми неподвижными глазами. Впрочем, нет, не глазами, сейчас на их месте бушевали два огненных провала в бездну, тогда как сама Ания вряд ли вообще понимала, что творит. К счастью, тот столб огня, который она создала, остался на месте и не сдвинулся за нами, когда я вытащил наружу его потерявшую сознание хозяйку, которую Нален, Квин и Три тут же прикрыли со всех сторон. Однако и угаснуть он тоже не пожелал, и даже не ослаб, хотя, по идее, должен был. Напротив, он практически сразу разгорелся с новой силой, качнулся в одну сторону, в другую, словно выбирая себе жертву. Но набросился, к счастью, не на нас, а на находящегося неподалеку Дымахатхе, чей щит и принялся жадно глодать, словно обезумевший от голода Дайн. Говорят, огневики и воздушники – самые подверженные эмоциям и самые чувствительные к переживаниям маги. Но если обычный огневик при должном уровне подготовки неплохо справлялся с эмоциями и был способен держать себя в узде, то для Кибы этот процесс усложнялся в разы, тем более для девушки. Да еще и в ситуации, когда ее ждал неминуемый проигрыш от чудака, к которому она, мягко говоря, не испытывала симпатии. Сама ли она к этому стремилась или же придурок Дэм ее к этому подтолкнул, сейчас уже было не так важно. Факт в том, что Басха потеряла контроль над собственным даром. И если срочно что-нибудь не предпринять, она попросту сгорит. «Эмма!» — снова крикнул я, видя, что даже великолепный во всех смыслах щит Хатхе не справляется. Да, он был хорош, даже очень хорош, но против стихии в чистом виде, против той квинтэссенции огня, которую породила сегодня девчонка из младшего рода, даже он оказался бессилен. Вернее, я думаю, что если бы Басха атаковала в своем обычном состоянии, то щит Дэм ее все-таки удержал бы. Однако предшествующая этому ментальная схватка его подкосила. Удар не его буквально смял, раздавил, уничтожил. Поэтому горделивый и самодовольный Хатхе и выглядел сейчас таким потерянным. Поэтому же он больше не стоял во весь рост и не смеялся над нашей беспомощностью. А напротив, сидел, устало сгорбившись, на коленях и шатался, словно деревце в бурю, не предпринимая никаких мер, чтобы дополнительно себя обезопасить. Тогда как оказавшийся один на один со стихией первокурсник откровенно перепугался и теперь из последних сил пытался поддержать стремительно разрушающийся щит. Над стадионом тем временем прозвучал гонг. Кажется, до судей все-таки дошло, что происходит что-то нехорошее. «Эмма, процесс стабилизации запущен», — наконец отозвалась подруга, заставив меня выдохнуть с облегчением. В целях безопасности размеры управляющего поля минимизированы. Скорость стабилизации низкая, однако прогрессирующее нарушение структуры магического дара прекратилось. Фух, и на том спасибо. Я всмотрелся в бледное лицо девчонки, на котором появился слабый румянец, а когда заметил, что ее веки затрепетали, с облегчением выдохнул. «Эй, ты как, живая, Гурта?» – прошептала она, не открывая глаз. «Заткнись, а? Мне только твоих эмоций сейчас не хватало». Я спохватился, запоздало попросив Эмму избавить меня от всего лишнего, и почти сразу почувствовал, как Басха расслабилась, а ее неистовый огонь вдруг без предупреждения отдернулся от Хатхы, а потом задрожал, затрепетал и погас так же резко, как и вспыхнул. «Спасибо, я, твоя должница, лежи уж, должница», — вздохнул я. «Хорошо, что жива осталась, но мы с тобой по этому поводу еще поговорим». Тут к нам наконец-то подбежали целители и, как только парни убрали щиты, торопливо нацепили на Басха сразу два мощных браслета-блокиратора, а заодно всунули в ее вялую ладонь исцеляющий амулет.